председательствующий на сборищах ведьм. Большинство из тех, кто читал о колдовстве, и даже некоторые из тех, кто об этом пишет, понятия не имеют, что это такое колдовство. Я вовсе не собираюсь читать вам лекцию, но здесь мы видим пример. Сатанизм был дьявольской пародией на христианские ритуалы, но у него древние корни в язычестве. Двумя из главных божеств были двуликий Янус, покровитель плодородия и перекрестков, и Диана, покровительница плодородия и девственности. Хозяин или хозяйка носили или козлиную маску сатаны, или маску, которую мы видим здесь. О! Он потрогал маску указательным большим пальцами. Вы уж давно намекаете на что-то, спокойно сказала Мадлен. Вероятно, мне не следует спрашивать, но я все-таки задам прямой вопрос. Может, он покажется вам смешным? Вы предполагаете, что где-то здесь действует сатанинская группа? — Это шутка, — произнес доктор Фелл с глубоко осведомленным видом. — Ответ — нет. Наступила пауза. Инспектор Эллиот обернулся. Он был так удивлен, что забыл, что они говорят в присутствии свидетелей. — Но, сэр, вы имеете в виду, это невероятно, наше доказательство... — Именно это я имею в виду. Наше доказательство этого не стоит, но... — О, Господи, почему я не догадался об этом раньше? — удрученно произнес доктор Фелл. — Дело мне нравится, хотя я только сейчас приблизился к решению. — Эллиот, мальчик мой, не было никакого зловещего сборища в Хаджинг-Чарт. Не было никаких козлиных дудочек и ночных пирушек. Солидные жители Кента не попадались в ловушку подобных дурачеств. Все это пришло мне в голову, когда вы начали собирать ваши доказательства, а теперь я вижу грязную правду. Эллиот, все это дело состряпано одной плутоватой душой, и только одной. Все от душевной жестокости до убийства — дело рук одного человека. Дарю вам эту идею. Послышались шаги, и к группе присоединились Марри с Бароузом. Я еще не решил эту задачу. Я вижу свет в конце туннеля, и сейчас уж могу кое-что сказать. Дело в мотивах. Доктор посмотрел вдаль, и глаза его загорелись. Кроме того, это нечто новенькое, я о подобном никогда раньше не слышал. Скажу вам честно, сатанизм — это серьезное дело, сравнимое с интеллектуальными развлечениями, которые придумал человек. Простите, дамы и господа, я кое-что должен посмотреть в саду. Идемте, инспектор. Он тяжелой походкой направился к лестнице, а Эллиот очнулся и спросил Марри. — Да, вы что-то хотели, мистер Марри? — Я хотел посмотреть куклу, — резко ответил Марри. — Как только я предоставил вам доказательства и стал бесполезен, вы про меня забыли. — Итак, это и есть ведьма. — А это? — Не возражайте, если я взгляну на это. Он взял деревянную шкатулку, встряхнул ее и поднес ближе к окну. Эллиот пристально смотрел на него. — Вы когда-нибудь раньше видели что-нибудь из этих вещей, сэр? Марри помотал головой. — Я слышал об этой маске из пергамента, но я никогда ее не видел. Я хотел бы знать... В этот момент кукла зашевелилась. Пейдж по сей день клянет, что ее никто не трогал. Это могло быть правдой, а могло быть и выдумкой. Семь человек толклись на скрипучем, потрескавшемся полу, плавно спускавшемуся к лестнице. Свет из окна был очень слабым, а Марри, повернувшись спиной к ведьме, все свое внимание сосредоточил на предмете, который держал в правой руке. Задел ли ее кто рукой? Ногой или плечом никто не знал. Все увидели только ветхую куклу, неожиданно рванувшуюся вперед, как машина, у которой отказали тормоза. Все видели, как два центнера дребезжащего железа вышли из повиновения и устремились к лестнице. Все слышали скрип колес, Стук трости доктора Фелла на лестнице